Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 21 августа 2017 года. Канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из шалаша. Ну, наконец-то я запомнил, да? До новой исторической эпохи осталось 75 дней. Вот, я прошу прощения, у нас технические были сбои. Вот, наконец-то мы вышли. Ну, наверное... Связано это с затмением, да, которое сейчас проходит где-то там на той стороне Земли, проходит затмение. Вот, ура, пишут. Значит, вот соратник нам написал, Григорий. Интересное предложение, спасибо большое, Григорий. Мы свяжемся. Так, вот также интересное письмо. Андрей Смирнов из Ангарска написал, выложил он интересные цифры, связанные с... взял с Росстата официальные цифры. Ну и, короче, прогноз такой, что нас скоро не останется совсем. То есть можно говорить сколько угодно долго. Но я, Андрей, скажу, что это уже изначально цифры прятались. То есть Средняя Азия переезжала вся в Россию и пытались этим компенсировать. Но, как вы помните, между переписями оказалась разница в 2,2 миллиона. 2 миллиона 200 тысяч человек при условии, что сюда приехало 30 миллионов. Ну и приехало, и родились от того, кто приехал. То есть это потрясающая ситуация. Все равно 2,2 не смогли перекрыть, сейчас цифры будут больше. Сейчас будет никакие, не 2,2, а будет за пределы. При этом Росстат вперед такие цифры выдает. То есть там вот динамика есть, люди могут посмотреть. То есть катастрофическое совершенно. Так, вот тут это надо Володе передать. Сбой там определенный при зачислении рифкоинов был. Надо там поправить обязательно. Ты читаешь это письмо? Передай тогда, свяжись с Володей, передай, пожалуйста. Вот, и... Так. Тут тоже... Я прям секунду... Да, маленькая поправка, да. И просьба к соратникам, кто присылает деньги на рифкоины и пишет, что вы заполнили, то есть занесли предыдущие вложения денег. Пожалуйста, напоминайте, сколько у вас было предыдущих вложений. Потому что очень сложно проследить предыдущие годы, то, что ваши просмотры где были. И не забывайте, может быть, дублируйте свой email, чтобы можно было сразу зачислять деньги. Сейчас в Ютубе, и не только в Ютубе, очень много создано голосовалок. Вот нам тоже соратник еще одну голосовалку скинул. А мы напоминаем, было вот Агония.ру. В пятницу мы говорили там, благодаря нашим соратникам, у меня 43%, а у кардинальной смены власти более 30%. То есть это как основные вопросы. То есть это один исключал, там, другой, так сказать, или дополнял. Так, поэтому просим на Агония.ру тоже заходите, голосуйте. Кроме всего прочего, вот сейчас я покажу интересную голосовалку тоже. Значит, так, вот она, ссылку сейчас мы дадим, вот это вот по лайкам, о, я тут 40 там, сколько там процент, 45, нифига себе, это по лайкам, а по дизлайкам, у меня меньше всех, а у Путина больше всех дизлайков. Ну, логично, я, в общем-то, на это и рассчитывал. Это мы сегодня нашли, эту голосовалку, или вчера, я уж не помню, ночью когда-то, мы уже дни все слились, случайно нашли. И вот их очень много, таких голосовалок сейчас в интернете. Я прошу всех, принимать участие активное во всех этих голосованиях, неважно, кто это проводит, вообще не имеет ни малейшего значения. Так, кроме... Впрочем, надо, конечно, показать вот прогулки. Так. Это вот прогулки. Азов. Барнаул. Владивосток. Вологда. Воронеж. Выкса. Ессентуки. Зеленоградск, Новосибирск, Омск, Питер, Смоленск, Стерлитамак, Тольятти, Тюмень, Уфа. Спасибо всем нашим соратникам. Очень приятно, что даже летом, когда, в общем, такое затишье перед бурей, достаточно много регионов выходит. И вот насчет затишья перед бурей, статью мы такую прочитали, а нам сбросили информацию о том, что происходит. Действительно, подозреваемого в экстремизме молодого мужчину задержали в Балахне. Но задержали нашего сторонника Романа Рамзеса, да, Габаюлина. Вот. И задержали, конечно, за то, что, ну, во-первых, он сторонник наш, соратник, очень верный человек. И за то, что он за Альберта Гурджияна, так, как сейчас модно выражаться, топил. Это реально топил. То есть он прям и нас тормошил все время, и проводил работу определенную. Сейчас вот его, я так понимаю, задержали по 282 статье. Где-то он там что-то унижал честь и достоинство. В общем, чушь собачья, как всегда, провели экспертизу. Какие-то суки из Калуги очередные, как у меня, экспертизу провели. Ну, мы, кстати, я думаю, скоро назовем этих героев, возьмем экспертизу, это покажем, чтобы там в Калужском университете знали, какие твари работают у них, которые ГБшные там. Так вот, такие же ГБшные твари, я так понимаю, какую-то экспертизу выдумали на Романа. И вот сейчас у него обыски проходят. У нас пока мало информации. Я думаю, завтра придет больше информации. Ну, вот соратники уже даже подсказывают, что он находится сейчас в СИЗО номер 1 Нижнего Новгорода на проспекте Гагарина, 26А. У нас есть фотография, да, Романа. Да, ну, у нас так, так, так. Вот, да, Рамзес, наш, так сказать, очень стойкий товарищ. И я думаю, что надо незамедлительно там, люди, которые в Балахне, в Нижнем Новгороде, свяжитесь с нами, надо, чтобы был адвокат, и лучше два адвоката хороших, финансы мы на это дело соберем, потому что человека пытаются посадить ни за что. Там написали про какой-то найденный обрез. Ну, такая чушь. Представляешь, хотел революцию сделать с обрезом. Бля, что за дурдом? Мерзавцы, конечно, конченые. И, в общем-то... Вы приходите поддержать к СИЗО номер 1 на проспект Гагарина, 26А, где его содержат. А еще в Тольятти наш старец Ирина Бондаренко вызывают в центр Э. Угу. Тоже... Ну, тоже нужна информация, и нужно, чтобы... Кто-то из адвокатов сопроводил. Нужна большая адвокатская работа сейчас, чтобы люди одни не ходили. Ходили только с адвокатами и пользовались чаще статьей 51. Чтобы все знали, что ничего вам не могут прилепить, и, кроме того, что вы сами на себя наговорите. Статья 51, все, идите нафиг. Если вам рассказывают, что вы не можете там пользоваться статьей 51, потому что это вот какие-то вещи, там вы обязаны сказать. Вы обязаны сказать фамилию, имя, отчество, паспортные данные и все. Остальное вы говорите, это касается меня лично, что бы они вас не спрашивали. Касается меня лично, статья 51, все. Он там скажет, вот вы там с кем-то были, да, там, это у меня лично, 51. А вот знаете ли вы такого, это касается меня лично, статья 51. И все. Понимаешь? То есть там запугивают, обычно говорят, что вот мы сейчас вас там за отказ от дачи показаний привлечем. Нет, это меня лично касается, моих близких людей касается. Откуда они знают, касается это вообще, не касается. Так, вот пожар в Ростове-на-Дону распространился на 25 жилых домов. Так, у нас фотка есть, да? Вот. Вот так это выглядит. Я так понимаю, что там пол Ростова спалили, потому что говорят, что ходили и предлагали быстрее переселяться. Ну, вот видно, не дотерпели, пока люди сами переселятся, и решили их переселить на тот свет. Во всех городах России происходит подобное, но, правда, это было так особо остро, наверное, в начале 2000-х, в конце 90-х, ну, в начале 2000-х, наверное, когда у нас даже старуху облили бензином, представляешь? То есть мужики ходили, знали, дом постоянно пытаются поджечь с разных сторон. Вот они всю ночь ходили с ружьями, этот дом охраняли. А злоумышленники, ну причем мы знаем, кто за ними стоит. И когда, в общем-то, режим Путина рухнет, они понесут ответственность очень серьезно. И эти злоумышленники постучали в окно. А бабка старый сослик, ничего, открыла это окно, ей туда ведро бензина плеснули. Представляешь, в открытое окно и подожгли. Бензин на нее попал, она сгорела. Так что это вот такие злодеи. Вот пишут, что 10 тысяч квадратных метров горит, и что режим ЧС и так далее. И горят деревянные дома. Те самые дома, про которые мы говорили, что если бы провели огнебиозащиту, они бы не горели. Вот вы сколько, наверное, меня слушаете, столько слышите, что я требую, чтобы дома обработали огнебиозащитой. Ничего не делать. Вот сейчас такой пожар, который стоит, ну, обошелся, я не знаю, в 1000 раз дороже, чем, наверное, обработать эти дома. Наверное, он обошел столько, сколько, если весь Ростов этот обработать огнебиозащитой. Я говорю, ну, вот была бомбежка Ленинграда немцами. И дома не горели, но кидали зажигалки. Я понимаю, что люди там дежурили, но в других странах тоже люди на крышах дежурили. И Варшава полностью сгорела. Другие города сгорели полностью. Почему? Потому что не были обработаны. А за 3 дня придумали, что сделать в Ленинграде, обработали, и все, ничего не горело. То есть ты щепку отрываешь от куска дерева, там, я не знаю, от стропильной системы, от чего угодно. В огонь суешь, а она не горит. Ну так это устроено, понимаешь? Поэтому и не сгорел Ленинград. И поэтому горит Россия. Потому что тогда делали, как бы тот режим не обвиняли, да, и Путин, который обвиняет тот режим как античеловеческий и так далее. А это что? То есть мы вымираем, нас сжигают, нас кормят говном, нас не лечат, нас не учат и так далее. Но нас отбирают при этом. Причем не только нас отбирают, но наших дедов, прадедов отбирают. Тех, кто вот это национальное богатство собирал в одном месте. И вот эти крысы все утаскивают и минимум не делают. Минимум. Даже накануне выборов. Представляешь, какие гниды. А вот еще... надеюсь, эта гнида сейчас услышит и там хоть что-то обработает. По крайней мере, начнут об этом они говорить хоть. Потому что они молчат даже железно. Они даже говорить об этом не хотят. На месте пожара в Ростове-на-Дону еще взрыв прогремел. Ну, это понятно, там баллоны какие-нибудь, канистры взрываются. Это всегда на пожаре что-нибудь взрывается. Дай бог, чтобы никто не погиб, или чтобы минимум этого было. Вот. На Кубани сгорелся городской рынок на площади 2000 квадратов. Тоже потому что, ну а что с рынком, надо только деньги. Да, больше ничего не нужно, поэтому тоже. В Крыму объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода сели, да сели уже сошел, что там объявлять-то, вот я удивлен. Вот такой потоп, вот так машины этот потоп расставил. А почему это случилось? Ну, у меня мистическое сознание, я говорю, потому что приехал туда Путин-бедоносец, аж с Медведевым, ну раз два бедоносца, значит не могло не случиться. Вот фотография обошла интернет, ну не знаю, мне кажется, ее не фотошопили, мне кажется, они такие были, вот так вот выглядит, вот. Медведь очень похож. Я когда участковым работал, вот у нас, у меня на участке алкаши все вот так выглядели, как он. То есть сильно пьющий человек ныне, он умирает быстро, я имею в виду из низов, потому что пьет все противоестественное. А сверху, да, он потребляет, наверное, высококачественный алкоголь. Но это не делает человек, который потребляет алкоголь, здоровым. Но делает его более здоровым, чем те, у которых так грушевидная морда такая, все. Вот видишь, он такой, прям вот советский алкоголик такой, прям это как бы скучились на Диме, а Вова тут хорош такой, такой очень хороший. Ну, сразу подсказывает, походу стараются с поджогами, чтобы обязательно страхование вести, давно об этом говорил. Да, они же, у них от пожаров одна, от пожара, что-то висим? Да, висим. У них от пожаров одна только панацея, это страхование. Пишут, да не Путин это. Все, отвисли. Отвисли. Отвисло. Так что да, вот сель там, два бедоносца, это уже через край, да. 19 августа в Сургуте 19-летний Артур Гаджиев устроил пожар в торговом центре, а после ранил топором и ножами 7 человек. Да, и вот топором, ножами все понятно. То есть ранил 7 человек, злодеяние ИГИЛ на себя ответственность взяло, да, исламское государство, которое, как надо добавлять, обязательно там запрещено, да, в России. Вот. Запрещено, видите, они не знают, что они запрещены. Но я посмотрел видео, меня потрясло. То есть сзади бежит мент на вытянутую руку и стреляет человеку в спину. Я понимаю, что он преступник, а зачем его убивать-то? Он же должен что-то рассказать. Ну вот реальные преступники. Не тех, которых они убили там и нам рассказали, что это вот какие-то террористы. А это вроде реальных террористов. Зачем вы его убиваете, когда вы его можете догнать? Странная очень ситуация. Посмотрите видео. Мент бежит сзади, вот я говорю, на вытянутую руку. И вот. И дело... расследуется в Москве это дело, конечно. И тут еще вот ИГИЛ, я уже сказал, взяли на себя, взяла ответственность на себя. И вообще там дело ясное, что дело темное, потому что говорят, что это не теракт. Сейчас они скажут, что это был сумасшедший. Причем я думаю, что даже если бы его задержали живым, они бы так же, как няню Бабакулову, признали бы его дураком и все. СМИ заявили, что автомобиль протаранил гостей вечеринки в Бельгии. Да, что-то тараны каждый день по несколько штук. Вот в Бельгии протаранили, задержан устроитель теракта в Барселоне. Я уж устал, со счета сбился. Там перестреляли целую кучу устроителей теракта. Что ж, на машине 20 человек, что ли, ехало и рулило. Вот еще одного задержали. Ну ладно. В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки. Но говорят, один человек вроде погиб, там еще какие-то раненые вроде... не знают, это теракт или не теракт. В Каталонии полицейские застрелили мужчину, на котором был поезд смертника. Тоже интересно, так видео ты не посмотрел. А мужик этот стоит за машиной, полицейский проходит, прячась за машиной, там выходит с двух сторон, и его просто убивают, и все. Он стоит. Ну, то есть, есть этот там какая-то взрывчатка на поясе, нет этой взрывчатки, неизвестно. Понимаешь, просто человек стоит в поясе смертника. Я сразу вспоминаю приколы, помнишь, которых очень много на Ютубе, когда там во Франции, в Германии выбегают где-то в подземном переходе в поясе смертника, кричат там «Аллах Акбар», да, и бегут на человека, люди разбегаются в рассыпную. Представляешь, в Каталонии они не попали, там сразу. Там, помнишь, это, даже польские такие страшилки, когда собаку обредили в этого в паука, и она гоняется там за людьми. Очень смешно и страшно, да, вот так увидеть. Ну, человека застрелили, может быть, я не думаю, что он хотел снять прикол на Ютубе. Но непонятно, если он не бежит никуда и не взрывается, да, то может он передумал взрываться, а может и вообще не планировал, так может с ним поговорить надо было вначале, а не убивать его. Иногда это полезно просто поговорить с людьми. Число пострадавших из-за непогоды на фестивале в Австрии возросло до 120. Да, много очень всяких объявлений сейчас о изменении погоды. И, то есть, не только климат меняется, но и как-то локальная погода. И если раньше человек к этому относился спокойно, то сейчас люди мнят себя, я не знаю, там, на высшей ступени развития, что ли. И поэтому, когда вдруг случается какой-то ураган и кого-то губит, как в Москве, то говорит, надо же, а как это могло быть? Ну, бывает, ураганы на земле случаются, к этому надо готовиться. Для того есть государство, не для того, чтобы нас грабить, а для того, чтобы готовиться к таким вещам. Понимаешь? А вот во всем мире почему государства уже отвыкли от того, что надо готовиться к таким вещам. Схвачен убийца чемпиона мира Андрея Драчева. В Хабаровске пишут, что в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. И вот депутат Госдумы там предложил усилить контроль за секциями новых единоборств. А вот представляешь, если бы этого Драчева, я не знаю, кухонным ножом зарезали, или топором, как вот в Сургуте зарубили, Тупоры бы надо было запретить. Вот что они говорят, то есть за запрет на карате. Помнишь, когда карате был новым единоборством, то уголовная статья была за незаконное занятие карате. Незаконное, представляешь? То есть вот такая мерзость, она и сейчас проявляется. И это вот ростки самого поганого совка. То есть в совке было много разных, так сказать, произрастаний. Некоторые, связанные с социалкой, были очень приличные эти произрастания. Их бы надо было сюда перенести. А всю мерзость, типа вот эту, оставить там. Так нет, Путин перетащил всю мерзость. Почему? Потому что он близок к этой мерзости. Он на этой мерзости выращен был. ГБшная эта мерзость. Самая, блядь, прям вот, я не знаю, сопля самая зеленая, противная. Вот что это такое. И вот эти сопли противные, вонючие, сюда нам тащат из совка. И мы в них липнем, влипаем. Такой ужас, блин. И без смены режима вот этого антиконституционного ничего не сделаешь. Мужчина пострадал после падения под поезд на станции метро Свиблова в Москве. Да, очень много падений. Надо как-то это, я не знаю, метрополитену как-то уже мер принимать. Я понимаю, что им пофигу, им деньги нужны, но уже зашкаливает. Прекращено вещание live, да, то есть live dead. Парадоксальная ситуация. Live dead. Коллективизм, вот говорят, оказался фактором усиления депрессии у россиян. То есть вот мы, оказывается, не похожи ни на китайцев, ни на японцев. Надо же. Это вот психофизиологи такие, Интерфакс про это пишет. И это такая основная тема, что мы не похожи на китайцев и японцев. Блин, я к зеркалу подхожу, смотрю, не похож на китайцев и японцев, а похожи мы на европейцев. Подхожу, смотрю, на европейцев похож. А для Интерфакса это новость, что мы не похожи на китайцев и японцев. Они думают, что если здесь мы не похожи, то там мы почему-то должны быть похожи. Почему? Вот это, Россия, это Европа, дураки. Конечно, будет депрессия у россиян, усилившаяся фактом коллективизма. Потому что коллективы в жопе. Потому что страна в жопе. Пребывание патриарха всея Руси Кирилла в Выборге ознаменовалось скандалом. Да, я сразу вспоминаю, помнишь это? В 11-м году Ираклий Андроников еще это рассказывал многократно во всех воспоминаниях. Это есть в 11-м году либеральный листок Киева написал на первой полосе пребывание государыни, вдовствующей императрицы в Финляндии. Пребывание вдовствующей императрицы в Финляндии. Только вместо РО написали. Это был жуткий скандал. Так вот, это, я думаю, тоже можно не пребывание патриарха Кирилла в Выборге, а тоже Р поменять на О. Потому что это жуть, что там произошло. Там подошел, пытался к нему приблизиться гражданин средних лет, который является инвалидом. Его сразу сластали. То есть к патриарху нельзя подойти. Это потрясающая ситуация. К папе римскому можно, а к этому нельзя нифига. И он хотел привлечь внимание, потому что он уже на грани самоубийства, он инвалид, он сидел неоднократно, причем он сирота, то есть он прям сразу же, я вот с таким сиротой сидел тоже в тюрьме, ну в этом, в спецприемнике. Я говорю, он говорил, когда я выходил, он чуть не плакал, он говорил, блин, скоро меня завтра отпустят. Я говорю, ну ты радоваться должен. Он говорит, да куда, чем мне радоваться, здесь вот еда, колбаса есть и так далее. Вот, и вот этот человек, ему не дали квартиру, хотя обязан, он сирота. Он хотел попросить, чтобы патриарх вмешался. Его скрутили, сломали там, я не знаю, представляешь? То есть к патриарху подойти нельзя. Ну, если без каких-то подношений. Я помню, когда в Саратов приезжал этот Гундяев, то вызвали моего товарища в правительство. Ну, причем он, товарищ, очень серьезные посты занимал. Ну, там, где сядешь, там и следишь. Ну, бизнесмен очень серьезный. И ему сказали, вот вы же там во всяких официальных структурах Русской Православной Церкви состоите. Он говорит, да, состою, я там в попечительском совете печатаний там этой православной энциклопедии, там с Алексеем он был. Ну, это еще когда Алексей был жив. Он говорит, ну вот надо по миллиону рублей скинуться, чтобы Гундяева вот принять. Он говорит, а зачем? А он говорит, ну вот, чтобы красиво было. Он говорит, ну ладно. Но вы как-то делаете красиво. Да без моего миллиона денег он не дал, он правильно сделал. То есть, видишь, это нормально. Если бы дал, его бы подпустили к Гундяеву, он мог бы подойти, что-то там сказать или спросить. А вот у этого коллеги, у него нет миллиона, у него вообще нет нифига. А тогда зачем такой Божий представитель здесь? Кому он нужен? Я не думаю, что Господь Бог сидит и считает, сколько бабок собрали для него. Так Гундяев под него бабки собирает? Под Господа Бога? Ну, не знаю. Наверное, Господу Богу это совершенно не нужно. Центральный банк обеспокоен возможным падением ВВП из-за роста зарплат. А неисповедимы к пути Господне. А может, наоборот, это нужно? Чтобы мы поняли, наконец, что Бог в душе должен быть. Что не ищите его, да, как Спаситель говорил, ни на земле, ни на небесе, ищите его в душах ваших. А вот эти, у них нет души. Понимаешь? Как я в одном стихотворении с вами написал про них, как будто они изгнаны из ада, как будто они слуги пустоты. Вот так про них можно сказать, про этих уродов. Да. Да, ВВП упадет, если поднимут зарплаты, представляешь? Так ВВП в Штатах должен вообще лежать. Вообще его не должно быть, ну, при таких зарплатах, представляешь? В Норвегии вообще не должно быть никакого ВВП. Центробанк обеспокоен, говорит, сейчас вот зарплату поднимают в связи с тем, что инфляция там и так далее, и надо индексировать. А ведь это ВВП упадет. Какая связь? Что в башке у этих людей творится? Так, вот я... Так, ладно, я потом тогда остановлюсь на этом. Вот, и... Минэкономразвитие. Да, Минэкономразвитие. Ожидает всплеска ипотечного кредитования в сентябре. Да, представляешь, то есть вот в сентябре все выстроятся, побегут за ипотекой. Ну, в принципе, я думаю, что можно, поскольку отдавать все равно не придется. Так что можно уже смело получать, что хочешь. А вот нам в чате подсказывают соратники, что даже сейчас простой поиск монет с металлоискателем запрещен. Да, я знаю. Сейчас все вообще запрещено. Говорят, черный копатель, который ходит там где-то с этим металлоискателем по пляжу, собирает кольца, он может все попасть уже под административку, а потом еще и под уголовку. Представляешь, какой бред. Бред, вообще запрещено все. Грибы нельзя. Ничего, ни шишки, нельзя. Чьи в лесу шишки. Россия присоединилась к Монреальской конвенции. Да, видишь, регулирующие правила международных перевозок. И раньше за авиаперевозчик выплачивал за задержку рейса 25 рублей в час, а теперь будет выплачивать 390 тысяч рублей. Около 390 тысяч, я не верю. Как раньше ничего не платили, так и сейчас ничего не платят. Мы ехали, я помню, в поезде, который опоздал там на бесконечное количество, и нам сказали, что можно вернуть часть денег. Мы написали письмишко, которое должны были там написать соответствующее. Я причем особенно не настаивал, потому что я понимал, что ничего, нам даже не ответили. Представляешь? Какие тут о чем речь? Правительство утвердило план обеспечения доступным жильем до 2019 года. Я думаю, вот то закон об хоронном деле и план по доступному жилью, они скоро объединят. Это как раз доступное жилье, то есть 2 на 1.5 до 2019 года. Если мы их до 2019 не скинем, то так оно и будет. Поэтому надо скидывать их как можно раньше. Лучше 5.11, а еще лучше еще раньше, до 5.11. Вот в России признан одним из мировых лидеров оказания гуманитарной помощи. Я не знаю, кем признано, да, но помощь гуманитарную оказывают регулярно. С Энгельса я все время слышал, взлетают, бомбят Сирию. Это гуманитарная помощь. Конвои, которые в Донбасс ездят, это гуманитарная помощь. В такой гуманитарной помощи, конечно, впереди планеты всей. Даже американцы столько помощи не оказали. Гуманитарной. А вот Единая Россия предложили перенести столицу из Москвы в Екатеринбург. Ну же надо что-то поболтать-то, конечно. Ну, в общем-то, перенос столицы из Москвы логичен, но Путин этого делать не будет, тем более в Екатеринбург. И всегда очень любит... Ой, прошу прощения. Всегда любит по этому поводу поговорить, когда уже больше не о чем говорить. То есть это последний такой этап. Постоянно приходит новое развлечение. Видимо, может быть, спецслужбы таким образом развлекаются. Но раньше были письма, связанные с тем, что если вы фейковые такие спам письма, что если вы будете там пересылать, то вам прибавится там какое-то богатство неимоверного. А сейчас пересылают письма со страшилками ужасными. По поводу того, что начиная вот с завтрашнего дня появятся новые правила коммуникации, все вызовы будут записаны, все записи телефонных звонков и WhatsApp, и Twitter, и Facebook, все будет записываться, готовьтесь, завтра будет кошмар. И передай другому. И передай. Но это письмо счастья. То есть, вот мы искали название новой исторической эпохи, все говорили, как же она называется, так она и называется — информационный мир. Понимаешь, это вот новый этап после капитализма, информационный мир, конечно. Инфомир. Инфомир, да, инфомир, да. И вот инфомир, он создал новый фольклор. И это интернет. Новый фольклор, представляешь, то есть все вещи, которые были где-то в старом варианте, они сюда перешли, но уже трансформируются, но найдены и новые какие-то вещи, какой-то совершенно свой образ, да, и свой подход, чисто интернетовский, очень интересно. То есть скоро, ну, лет через 100 будут профессора, а может и раньше, которые будут. А, кстати, уже сейчас можно защищать диссертацию, вполне повод как раз интернет-фольклору. Твиттер, там, ВКонтакте, да даже Одноклассники и так далее. Новое направление художественного творчества. Да, ну это, в общем-то, культурное направление. Конечно, это именно народное творчество, фольклор, представляешь, который уже никто не знает, кто придумал, кто первый, хотя через интернет можно просчитать, кто первый. Но вообще сомнительно, да. Вот Путин представил 3 кандидатуры на пост главы Адыгеи. Ну, он представляет всегда 3 кандидатуры. Для чего? Для того, чтобы вроде бы конкуренция какая-то, состязательность. На самом деле никакой состязательности нет. Я помню, когда представлял в Саратов кандидатуру Ипатова, я, в общем-то, с этим не был согласен. Хотя потом мы сдружились с Ипатовым, и я очень нормально о нем могу сейчас отозваться. То есть он достаточно деятельный человек был. Но на том этапе я предложил определенным людям в Москве, достаточно высоко сидящим, ну, в том числе Вячеслав Викторович Володин, я говорю, ну что там, вот есть 3 кандидатуры, да? Я говорю, давай там, в Думе, ну мы же в состоянии, управляемый Дума, областная, тем более, заблокировать вот эту кандидатуру и двинуть свою. Он так обоссался, нам, да ты чё там из Кремля там сказали, ни в коем случае, ты чё там, даже не заикайся об этом. Это вслух такое нельзя произносить, было, это крамола, понимаешь? А Путин осудил с Жвачкиным жалобы жителей Томской области. Не, насчет фамилии прикалываться, конечно, пошловато, но ну, такой плохой каламбур. Ну, ты знаешь, это Путин с Жвачкиным пережевывает старую жвачку, вот, которая уже и вкус весь эта жвачка потеряла. Для всех она. Вот он взял и пережевывает опять. Вот он этому Жвачкину, врило исполняющему обязанности губернатора Томской области, вручил ему жалобы, потребовал это исполнять, ветхое жилье там сносить, строить новый. Блин, ну такая хрень. Мы это слышим всегда. Вот эта старая жвачка, которую Путин пережевывает, вот эту блевотину, и ничего ведь не меняется, только к худшему. Ветхое жилье ветшает еще больше, но иногда его сжигают, вон, как в Ростове, да. А все идет вниз. Вот тут в чате пишет: Путин — друг народа. Ну, как восклицательно, видимо, это, наверное, да, какие-то специальные тролли пишут. Да, мы вчера как раз что-то разговаривали, и я сказал, что Путин — это враг народа. И с Андреем по этому поводу. Мы даже хотели так трансляцию назвать. А сегодня назвали так, да? За полчаса соратник присылает. Да, сегодня наш соратник, да, присылает предложение, наш хороший соратник. Не будем называть его имя, чтобы не палить, потому что он все-таки. И тоже он предлагает писать везде, что Путин — враг народа. Ну так оно и есть. То есть на каждом заборе, везде, чтобы люди, значит, могли, так сказать, обозначить свое отношение к нему. Действительно, надо обозначать отношение лично к Путину. Причем это очень просто, дешево и эффективно. Путин поручил выделить 150 миллиардов на модернизацию БАМа и Транссиба. Им, конечно, украдут. И если бы хоть какая-то была модернизация, потому что там все валится. Но это опять же, видишь, он работает. Командир в бою, как в «Охот за Красным Октябрем», да, работает. Туда этому поручил. Приехал тут, все такой, отец такой, в ручном режиме. Сюда поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей. Вот это я слышу каждый год от него. Он каждый год: не надо кошмарить. Помните, это херня-то его про кошмарить, про бизнес. Нельзя кошмарить бизнес. Вот, вот. Это было уж лет 10 назад. Он все. И все поручает одно и то же. То есть это одно и то же не выполняется. То есть, иными словами, кто он? Лжец или дурак, который даже не в состоянии проконтролировать? Ну почему не выполняется? Вот он сказал, это не выполняется год, два, три, а он говорит это каждый год. Тогда нахер такой президент нужен? Но он не рулит ничего, воровать только умеет. Или он дурак, или он лжец, или он понимает, что не, говорит это только для выборов, а делает сам, это правая и левая рука. Я думаю, что он лжец. А Путин понадеялся на приход к власти молодых политиков? Да, это я тоже уже слышал. В самом начале его карьеры, после первого срока, он все про социальные лифты он что-то говорил там еще. Все, он надеется на каких-то молодых политиков, которых он звал в политику, они уже состарились, эти молодые политики. Они сейчас, мои ровесники, это молодые политики, они уже состарились. И никуда их не пустили, этих молодых политиков. А Путин все новых зовет, молодых политиков. Вот, например, наверное, будет вот этот вот молодой политик, это сынок Чайки, видите. Тут вот он прошел везде по всем этим средства массовой информации, я имею в виду в интернете, его фотографии везде подписаны как свиночайка. Вот. Вот молодой политик, для которого будущее. Если он не лопнет, конечно, в конце концов, он может, конечно, просто взорваться как-нибудь да, в присутствии большого количества людей. Все. Тогда да. Тогда будет беда, если лопнет. Тогда не будет у нас будущего у России, блядь. Вот оно, молодые политики, вот наше будущее. Ужасный запрет подписал Путин по поводу уличной продажи продукции со своего участка, который будет введен с 2019 года. Да, представляешь. Удивительная совершенно вещь. То есть запрещают торговать тем, что ты сам произвел. Первый, я не очень люблю Ельцина, вернее, я его совсем не люблю. Первый указ Ельцина о свободе торговли, помнишь? Свобода торговли, все. Вот это главное. То есть то, что у тебя есть, ты можешь продать. Не пойти у Путина сказать, дядь Вова, можно мне продать? Он, дай, блядь, мне 90%. Понимаешь, нет. Без всяких процентов. Это у меня есть. Это уже мое. Можно я отдам это свое, мне за это денежку дадут. Просто так и все, да? А просто так, оказывается, нельзя. То есть 64% по 2013 году сельхозпродукции выпускалось на дачных участках. Садовые и дачные участки. 64%. Эти цифры мало кто знает. Сейчас я не знаю. И они когда узнали эту цифру, там в Росстате или где, они стали всех душить невозможно. Потому что надо Саше Жадному, там, другим там, определенным людям вот такими становиться этими свиночайками, да, их детям, там, внукам и так далее. Понимаешь, вот, вот что нужно. Они жрут, жрут, никак не нажрутся. Хотят у стариков отобрать последнее. Представляешь, люди там жили на участке, что-то делали, там кого-то два участка, он раз делает, что-то продает, говорит, я к вам не лезу, вы ко мне не лезьте, ну вас нафиг. Нет, слышь, дай сюда, землю мы у тебя отберем, ты должен за нее платить, там в кадастр, туда-сюда, там такая-то вот стоимость. С этой стоимости ты должен заплатить налог 2%, а стоимость такая, за которую ты никогда в жизни это не продашь. Ну пусть они купят, если это столько стоит. Пусть за половину купят, я думаю, с удовольствием люди продадут. И должен еще платить за то, что ты выращиваешь в виде ИП. А если ты зарегистрируешься как ИП, то ты должен платить каждый месяц. А не раз там в сезон, да, там вот какое-то время идет клубник. Какой ИП? О чем речь вообще? Чего в башке у этих людей? Представляешь, какие негодяи, подонки конченые. Просто делают вид, что они ничего не понимают. Либо он дурак, либо он враг и лжец. Ну, потому что, ну, ты же дебил, только может быть. Да, ты сделаешь ИП, блядь, будешь торговать редиской. Да, ну что, круглый год что растет. Вова, а ты ополоумел, ёб твою мать. Да, большая часть населения страны как-то не обращала внимания на все это массовое воровство, потому что у них была возможность что-то себе выращивать и спокойно жить на это, на свое на хозяйство приусадебное. А теперь у них этого даже не будет. Да. Путин рассказал, что при выборе одежды старается не заморачиваться. А вот человек нам пишет по этому поводу. Познакомился, Татьяна Голубева пишет. Познакомилась вчера с пенсионеркой, живет на 30 рублей в день. Жесть. Да, вот пенсионерка, вот это не заморачивается, которая живет на 30 рублей в день. А Путин, который носит часы Патек Филипп, там, я не знаю, за сколько сотен тысяч долларов, и у него этих часов можно жопой жевать. У него, наверное, контейнер морской таких часов, которые столько стоят, да? У него там, я не знаю, что там, спортивные костюмы, мы же все это видим, там и навальновские постоянно подкидывают. Сколько что стоит? Вот спортивный костюм, он там такой, вот столько стоит. Вот одежда для рыбалки, она там сколько-то тысяч долларов стоит и так далее, с которой там, которой щуку. Не заморачивается он, представляешь, не заморачивается. Сука, 30 рублей в день возьми, не заморачивайся. Путин призвал минимизировать влияние государства на... Сами-то что предлагаете? Какую идеологию? Идеологию народовластия. Очень подробно можно с ней ознакомиться. Да, извиняюсь. Да, на сайте 5.11.2017.org там есть подробно прописанная программа. Да. Поэтому ознакомьтесь, открывайте этот сайт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пожалуйста. Путин призвал минимизировать влияние государства на фильтрацию информационного контента. А вот написали, она живет на 30 рублей в день и любит Путина. Ну, это Барак Обама, это другой, как бы написал. Но я, даже если это так, вот это для Путина еще страшнее. Я верующий человек, я не представляю, какие муки переживет Путин там. Я не представляю, какие муки переживут его потомки здесь. Я очень внимательно читал Гоголя «В страшном месте». Я знаю, что русский народ отомстит Путину и всем его отпрыскам совершенно страшным образом. Я уверен на 150%. Я вот, блин, вот спинным мозгом это чувствую. У меня такое ощущение, оно меня никогда не обманет. Вот если это именно такое ощущение. Единственный путь у Вовы, чтобы избавить свою семью от всего этого, покаяться, отдать все, что украл, уйти в монастырь. Попросить у всех прощения, принять монашество и свались куда-нибудь в новый Афон. Вот только так. Никаких других. Вернее, в новый Афон. В Афон, извиняюсь, в новый Афон. Но нечего там делать. Да, Путин призвал минимизировать влияние государства на фильтрацию интернет-контента. Это после того, как приняты куча законов, пакет Яровой и всякая остальная хрень, оказывается... Вот о чем он говорит опять? Он лжец или дурак? Давайте, он говорит, там соберемся всем народом, я сейчас прочитаю, это просто жесть. Вместе подумаем над созданием таких механизмов, про какие-то творческие сообщества, которые само должно фильтровать теле- и интернет-контент, влияние государства здесь нужно минимизировать. Какое творческое сообщество? У тебя что в башке? Это интернет, это такой же рынок, только рынок финансовый рынок, а это информационный рынок. Информация востребована, она работает. Все, кто будет это фильтровать? Ты сам фильтруй, что ты несешь? Кукушка слетел, что ли? Или он настолько заврался, что уже вообще... Ну, даже когда человек заврался, он все равно должен же сам фильтровать, что я несу. Он же должен понимать. Украина не смогла заблокировать российские интернет-сервисы. Ну, это логично. Поэтому Путин говорит по поводу того, что минимизировать влияние государства. Ему же скинули эту информацию. Что на Украине ничего не получилось. Вов, у тебя тоже ничего не получится. Понимаешь? Даже и не надо заморачиваться. Можно действовать в ответ. Если ты хочешь донести свою точку зрения, доноси, а не пытайся задушить кого-то, кто говорит что-то. Там то, что тебе не нравится. Зачем? МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым. Ой, вот блин. Вот это вот тоже просто... Вот это... Укололи Путина прямо в самую жопу. Да вы бы Мальцева пропустили через территорию Украины. Вы бы соратникам Мальцева помогли. Вот это был бы укол в самые яйца. А это что такое? Ну, ноту вы ему прислали. Что он на вашу ноту-то положит? Ну, блин, это о чем речь? То есть, конечно, с точки зрения понтов информационных, да, мы не любим Путина там туда-сюда. Я не знаю, как не любят Путина там некоторые. Что-то я, блядь, не заметил. Вот я не люблю Путина. Меня никто в любви Путина не может упрекнуть, да? А те нелюбители Путина там на Украине срут мне, блядь, там я не знаю как. Так почему они это делают? Ну ладно, они не любят Мальцева, вот понятно. Но Мальцев — это хорошее оружие против Путина. Так зачем воевать с оружием, которое выстрелит в Путина, а? И уже стреляет. Зачем? Автомобиль посольства России в Баку попал в ДТП. Да, Я читаю, что ехал на зеленый свет в Баку посольский автомобиль, и кто-то его протаранил. И сразу вспомнил анекдот. Помнишь, когда, ну, по-разному он рассказывает, куда-то на Кавказ или в Закавказье приезжает, ну, в советский период, человек вышел, такси стоит, прилетел, он сел в такси, едет тот раз. Ну, это про Грузию обычно рассказывает, ну, кстати, для Азербайджана характерно. Раз проскакивает под красный, он говорит, ты что делаешь? Мастер. Раз дальше едет, опять показывает. Мастер, тут зеленый свет. Раз остановился. Ой, ты что остановился? А вдруг оттуда мастер поедет. Вот я имею в виду, зачем рассказал этот анекдот? Затем, что там, где есть много мастеров, там подъезжая к зеленому светофору, все равно надо поглядывать, потому что вдруг мастер поедет на красный. Юрий Материй назначен новым послом РФ в Шри-Ланке. Да, Антонов Анатолий послом России в США. И вот это, кстати, более, так сказать, важный момент, чем в Шри-Ланке, потому что, ну, Шри-Ланка хорошо, а вот тут как раз разговор был, на кого поменяют. И были прогнозы, и прогнозы полностью подтвердились, да, назначили Антонова. А Мария Захарова похвасталась кукольным домиком. И вот журналу «Татлер» она рассказала о своей страсти к кукольным домикам. У них вообще страсти какие-то, странные у них какие-то страсти, да. Так что это Мария Захарова. Можем назвать ее как Буратино, потому что Карабаса-Барабаса. Доктор кукольных наук, да. Доктор кукольных. Да и вся страна кукольная. Страна-то кукольная. Вот сейчас, в настоящий момент. И только люди, единицы людей пытаются бороться с этим кукольным театром. Ну, это же кукольный театр настоящий. То есть эти делают вид, там, марионетки, что они там как-то подсчитывают что-то на выборах. Эти делают вид, что они там что-то как-то кого-то судят по каким-то законам. Эти делают вид, что они принимают законы в соответствии с Конституцией. Все эти марионетки. И вот там уходят нить. Там вроде наверху Вова. И тоже что-то он не свободен, этот Вова. Тоже как в том анекдоте, помнишь, про жопу. Что-то мне глаза твои знакомы. Тоже смотришь, а он как-то тоже управляемый какой-то. Хотя его заносят, конечно. Премьер Ирака объявил о начале наступления на ИГИЛ в Афаре. И Ливан объявил. И все пошли на ИГИЛ, сломя голову, не знаю только, далеко ли дойдут. И вот, а король Марокко помиловал 415 осужденных за терроризм. Так вот, ну а что тут? 415. И я думаю, что это не те террористы, которые, как у нас определенные дедушки, да, которые где-то на митинге что-то сказали, их внесли в список экстремистов и террористов и не платят пенсию. Я думаю, что это другие террористы, но король Марокко их все равно помиловал. А здесь не милуют никого вообще. Ну, кроме тех, которые там нужны Путину и всяких там сенаторов бывших, да, за которых там Алексеева попросила, когда сидят толпы, сидят политические, да, просят за какого-то сенатора. Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске, есть погибшие. Да, и вот Асад заявил, Сирия и РФ противостоят попыткам Запада установить гегемонию на Ближнем Востоке. Интересно, как интересно, в Израиле-то отреагировали на такое заявление, что, оказывается, Запад устанавливает на Ближнем Востоке гегемонию. Это как? Я думаю, там не очень сильно обрадовались такому заявлению, скажут, он что там, белины объелся, сосед что-то, наверное, нюхнул что-то очень сегодня забористое. Ну, потому что, ну как, какая гегемония на Ближнем Востоке вообще, о чем речь? Ближний Восток – это лоскутное одеяло. Какая может быть там гегемония вообще? О чем речь? Бред. Человек несет бред. Ну, то есть, то ли там Путин какой-то заразный укусил Асада, и теперь Асад несет бред. То ли наоборот, может, тот его раньше укусил. Хотя Вов-то всегда нес бред. Асад сравнил Эрдогана с политическим нищим. Да, видишь. Да. Вот. Поэтому Сирия не доверяет ему, не считает турецкую сторону ни партнером, ни гарантом. Видишь, а? Ну, вот такой молодец, пытается дружить и с Асадом, и с Эрдоганом. Посмотрим, что из этого получится, да. Эрдоган ответил на критику главы МИД Германии фразой «Знай свое место». Тень, знай свое место. Если бы Эрдоган был образованным человеком, он даже, ну, в смысле, он вот в российской, так сказать, транскрипции может в российском переводе сойти за образованного, да, там, знать свое место. Не, я думаю, что в фольклоре Турции тоже есть нечто подобное, так, такое выражение. Российские военно-космические силы ликвидировали в Сирии более 200 боевиков ИГИЛ. Прикольно. То есть рассказывает нам, что 200 боевиков, а кто из них боевики, это уж там Аллах рассудит, да? Там, кто их фильтрует, то на этих, кого ВКС уничтожать, на них написано, что ли, боевики они или не боевики, от них остаются части. То есть нужно понимать, что происходит. То есть ковровые бомбометания и остаются отдельные части человеческих тел, про которых рассказывают, что они были боевиками. И кем они были, хер его знает, извиняюсь за выражение. Детьми, стариками, женщинами. Мы это все знаем. Генштаб ВС РФ заявил о скором освобождении центра Сирии от террористов. Да, нам уже и Шойгу нюхнул, рассказывал, что вдвое увеличили территорию и многое другое там. Ну, много интересного, конечно. Ну, там в Генштабе тоже, наверное, забористую курит. Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи виз. И тут причем российские СМИ написали, что на всей территории России не выдаются визы. Нет, пока еще выдаются в Москве. Но немножко обманули. А Пушков назвал просчетом решение США по визам. Я обычно его не комментирую, но он хоть сказал, чей это просчет. Просчет. А можно и к той, и к другой стороне отнести это. Трамп теряет поддержку ключевых штатов, голосовавших за него на выборах. Так показал опрос. Трамп повысил также в статусе киберкомандования США. Помнишь, мы говорили, что он выделил киберкомандование. Вот, и он повысил его до уровня единого боевого командования. То есть будет хакер четырехзвездочный генерал. Такой, представляешь, был бы, да, такой, как вот Василий в очках там, со всеми прибамбасами, соответствующими татуировками, и такая рубашка, гавайка какая-нибудь, и четырехзвездочные погоны, очень весело будет. Ну, молодец, то есть это нормальное положение, это вот это правильное представление. Хотя, может быть, это не его представление, может быть, вокруг него много родственников, которые секут поляну. Понимаешь, ну если у наших, вокруг наших много родственников, которые секут поляну, где украсть денег, то там секут поляну, как сделать лучше. Понимаешь? Причем для страны. Трамп повысил в статусе киберкомандования США. Да, я только что прочитал, да. Дональд Трамп заявил об объединяющей роли протестов. Ну, нормально. И я ему верю, ты представляешь? Он сказал, наша великая страна десятилетиями остается разделенный, иногда нужен протест, чтобы излечиться, и мы излечимся, и будем сильнее, чем когда-либо прежде. Логично. То есть, это, вот кажется, что это пустая фраза, но за этим стоит его понимание. То есть, если Вова либо врет, либо он дурак, да, то здесь совершенно четко понятно. Ну да, он есть момент определенный, там серьезный протест, ему надо что-то говорить, он говорит это. Но он в это верит, он же не просто врет, он в это верит, как и все американцы. Они знают, да, даже если ты в серию, помнишь Южный парк про отцов-основателей? Там в серии, когда одни за там бомбежки Ирака, другие против бомбежки Ирака. Это, говорит, у нас, в общем-то, национальная такая традиция. Одни за, другие против, и все считают нас хорошими парнями. Там иронизируют над этим, да? А на самом деле это, в общем-то, представление американское об образе жизни. То есть люди, которые находятся по разные, так сказать, баррикады политические, я имею в виду, они вполне мирно уживаются. Вот у нас много вы видели людей, которые дружат, там, единоросс, какие-нибудь ватники сознательные, и там представители артподготовки. Ну, конечно, нет. Там даже семьи у нас разваливаются из-за этого, из-за какого-то ватничества. Ну, наши, кстати, представители перековывают всех, это очень хорошо. А вот тут такое необычное сообщение пришло в чате по поводу того, что на сайте РБК есть информация о том, что работодатель дочери Пескова предложил Центральному банку напечатать купюру с Путиным. Купюру с Путиным, это вот это да, вот запрет торговли, купюра с Путиным, это вот как раз запрет интернета, это вот как раз те вещи, которые прям все показательные. Показательные такой. царизм. Хочет он так влиять? Да нет, он в Ленина играет, он вождь. Вождь. Но он вождь-то, какой вождь? Ну какой Путин вождь? Откуда он власть взял? Ему ее Ельцин дал, эту власть. Березовский ему эту власть дал. О чем речь? Вождь нашли вождем. Трамп объявил о отправке в Афганистан 4000 военнослужащих. Ну, то есть шоу должно продолжаться. Экс-советник Трампа Беннет заявил о разногласиях внутри администрации США. Ну, это естественно. И вот рассказали о подробностях отставки главного советника Трампа Беннона. Он отправлен в отставку из-за подозрений Трампа в том, что он стал источником утечки конфиденциальной информации. Я могу сказать, что это самый простой путь отправить кого-то в отставку, разгласить информацию, которая известна этому человеку. Ну, это чисто такой КГБшный вариант, а потом подставить. Ну, интрига такая всегда прокатывает. А вот источник в Белом доме рассказал о встрече зятя Трампа и Романа Абрамовича. Да, видишь, интересно. Я думаю, что это найдет продолжение. Там все эти прокурорские расследования, комиссии различные. Вот ресторан в Вашингтоне предлагает скидки на напитки при увольнениях у администрации Трампа. Текучка, конечно, настолько серьезная. Как помнишь, здесь всех брали из Питера, а там всех увольняют от Трампа. Помнишь этот анекдот, когда при питерский поезд подходит, там Лев Толстой или какой мужичок такой выходит, и к нему дядька подходит. Здравствуйте, здравствуйте, вы из Санкт-Петербурга? Он говорит, да. Вы житель Санкт-Петербурга? Он говорит, ну да, конечно. В правительстве поработать не желаете? Вот так и здесь. Еще раз хотел напомнить всем, кто смотрит нашу трансляцию, подписывайтесь, кто еще не подписан на официальный канал, чтобы была возможность в чате написать вопросы, пообщаться и увидеть самую непосредственно прямую и достоверную информацию не с зеркал, а именно с первоисточника, потому что это нас поднимает и в чатах Ютуба и дает возможность другим людям познакомиться с нашей программой и концепцией народовласти. США заявили о начале расследования против Китая. Ну, естественно, нужно, конечно, какой-то рычаг придумать насчет Китая, но я не думаю, что это будет какой-то очень серьезный. Что там какие-то люди рассказывают о том, что если там расследование против Китая выяснить что-то, то будут санкции. Какие нафиг санкции? Китай основной кредитор США, начнем с этого, да? Китай основной торговый партнер США. Ну и так далее, много можно там перечислять. И, конечно, если выбирать там между Латинской Америкой и Китаем, наверное, США выберет Латинскую Америку. Но, ну кто американцам даст право выбора, да? CNN заявила, что более 10 дипломатов США и членов их семьи подверглись акустическим атакам на Кубе. Ну, скандал развивается, надо дождаться результатов. Вообще, конечно, чума, честное слово. Представляешь, что если реально на Кубе дипломатов там глушили какими-то инфра- и ультразвуками, то кто придумал это оборудование, которое акустически, так сказать, угнетает человека. Я сомневаюсь, что оно придумано на Кубе. Есть у меня задумка какая-то. Надо побольше информации. Может быть, кто-то из наших, так сказать, сотоварищей, который знает, о чем идет речь, скинет информацию. У нас очень много работает в определенных местах людей. США заявили об отсутствии планов оставаться в Сирии после победы над ИГИЛ. Ну, не знаю насчет отсутствия планов оставаться в Сирии. Это может оказаться как в Ираке. Ну да, то есть тоже был план быстрее уйти из Ирака. И вот что из этого получилось. Так что может и лучше оставаться. Да, ты это второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном. Ну что-то да, есть у них такое дело. Глава Пентагона подтвердил стратегическое партнерство США с Украиной. Ну это логично, а с кем же еще быть стратегическим партнером в том регионе. Первый танкер в Литву. Значит, из США привез сжиженный газ в Клайпеде терминал, про который мы говорили. И это первый, ну терминал уже давно работает, а это первый танкер из США с сжиженным газом. Напоминаю, что отменены были, был запрет на вывоз из США нефтепродуктов, углеводородов, который действовал там с 1974 года. И теперь Соединенные Штаты становятся одним из главных поставщиков нефти, газа и всего, что хотите. И везут это в Японию вместо России, да, везут это в Китай. И вот в Европу, видишь. То есть, по крайней мере, Литва будет обеспечена сжиженным газом. А Меркель назвала ненормальным назначение Шрёдера в совет директоров Роснефти. Я сегодня уже много ругался матом. Я бы сказал, что это не ненормально. Потому что, ну, представляете, это канцлер Германии, который ручкался с Путиным там туда-сюда, а потом раз и устроился на работу в Роснефть в качестве одного из директоров, да, в совет директоров. То есть, что значит находиться в совете директоров? Просто получать бабки. Все. То есть, он получает бабки. И вот ему не стыдно, он говорит, не стыдно. Меркель говорит, что это ненормально. Это не ненормально, я говорю. А он говорит, сейчас я прочитаю, прям даже переводная тут. Ну, не вижу, потерял куда-то. Но пригласил его туда сам Сечин. И он не видит никаких оснований, чтобы отказываться от такого лакомого кусочка. И даже для него пофигу, для Шрёдера, что эти деньги украдены у нашего народа, в России народ. И это официальная позиция. Это официальная позиция, что эти деньги украдены у Ходорковского и его, так сказать, акционеров, ЮКОСа. Да? И еще там, наверное, столько можно назвать обворованных людей. Благодаря тому, что появилась вот эта Роснефть. И Шрёдер, который, кстати, я напоминаю, что является членом Российской Академии Наук с 2008 года. Не первое ли подношение ему было, когда он еще был канцлером? Видите, ну давай ты будешь академик у нас. Там. Кадыров академик, кто еще там? Ну то есть это такая форма подношения. Представляешь? То есть путинская вот эта ржавчина коррупционная, она съедает всех. Берлускони, Шрёдер. Я уверен, что и это просто у него глаз замылился. А он так делал все время, больше чем уверен. То есть сейчас он просто полез, что дайте официально. Понимаешь? А так я думаю, все это неофициально. Потом мы много слышали про различных товарищей, с которыми Путин сотрудничает. Вот пишет бедный Ходорковский. Да при чем здесь бедный Ходорковский? Дело не в бедном Ходорковском, дело в том, как на Западе воспринимают. Но если кто-то не воспринимает, что эти деньги украдены у нашего народа, то он прекрасно знает, что был такой ЮКОС, да? Что всех пересажали, а ЮКОС забрали. Ну, ведь так? Это же правда. Поэтому разницы не имеет, в каких окопах находится этот человек. Он красный в доску, да, там, левак какой-то. Да. Он говорит, это народ играет. Или он там либерал, там вообще либеральный либерала, да? Он говорит, это ограбили ЮКОС. В любом случае, этот человек принимает участие в дележе украденных денег. А он был канцлером Германии. Нам в чате подсказывают, что все вооружения около 5 лет назад приняли в спецсредства полиции Америки. Не знаю, насколько это верная информация, но вот такое пришло по поводу. Мальцев опять по ушам ездит людям. И тут его и забанили. Я даже ответить ничего не успел. По ушам ездят люди. И выражение «по ушам ездит» имеет, так сказать, как бы сказать, расшифровывается, как обманывает. Скажите, в чем я кого обманул? Вот конкретно в своих выступлениях. Я могу быть неточным, я могу заблуждаться. То, что я говорю, я в это верю сам. И, как правило, оно подтверждается. Иначе я не мог бы давать прогнозы. Все, что я рассказываю, взято из открытых источников. Можно 10 раз перепроверить. Меркель обвинила турецкие власти в злоупотреблении Интерполом. Да, видишь. Ну, так и есть. Сейчас очень любимое занятие — подключать Интерпол к политическим розыскам. В Испании был задержан Даган Акханлы, который турецкого происхождения, но немецкий писатель. По запросу, который Эрдоган инспирировал. Но Испания, конечно, его освободила. Но задержать-то задержали. То есть должны были вообще сказать, пошел ты нафиг, Эрдоган, со своими политическими делами. Поскольку есть третья статья Конституции Интерпола, которая запрещает Интерполу вообще осуществлять розыск по политическим мотивам. Просто розыск даже осуществлять. Мадуро обвинили в причастности к коррупционному скандалу. Ну, может даже не сомневаться. Вот замешан, пишет, в коррупционном скандале с бразильской компанией. Все той же самой, да? Все той же самой бразильской компании, в которой виолончели, как она. В общем, короче, все оттуда, из одного лукошка. Министр энергетики Индии выдал российскую дорогу за местную. Это лестно, представляешь, то есть он показал фотографию российской дороги, сказал, что в Индии так хорошо сделали. Я не знаю, где он взял такую фотографию, если бы он показал саратовских дорог, а фотографию там в Индии окупили, потому что это, наверное, у них ни одна земляная дорога не выглядит так, как выглядит саратовские. Мы как-то недавно гуглили, смотрели, очень весело было, смеялись. Ностальгия была. Да, в Индии 20 человек погибли из-за схода поездов с рельс. Ну, как обычно, то есть всегда в Индии поезда сходят с рельс. Вот сейчас в Лондоне замолчал Биг Бен. Япония впервые в истории смогла получить энергию из океанских течений. А это очень важно. Это даже более важно, чем сжиженный газ из Америки в Литву. Наконец-таки стали осваивать океан. Да. Это вот то, о чем я говорил. То есть вот свободные деньги в океан. Представляешь, вот то, люди, у которых сейчас есть, как у Apple, там 260 миллиардов, вот их в океан надо эти деньги бросить. И там нет конкуренции вообще никакой. Это как, представь, это еще Беляев описал в «Человек-амфибия». И никто не допер до сих пор. Помнишь, когда в фильме старом советском, когда он подходит, говорит, вот, посмотрите, тут нет никого, там нет ни капиталистов, никого, все здесь вот абсолютно свободно, нет никакой толчии, никто тебя ничего не вырывает из рук. Представляешь? То есть тот, кто сейчас туда входит, он входит единолично вообще, просто единолично, без конкурентов. И через десятилетия все технологии, которые он получит, и тот задел, который он получит, они, я не знаю, ну я говорю, океан это 70%, 73, да, сколько там, я же не помню, ну, вода, да, ну вот так же и будет капитализация всего человечества, да, вот океан это будет капитализация 73%, а все, что на Земле, все остальное, да, ну, искусственный интеллект, я думаю, вот, равномерно распределится, какая разница, хотя в океане ему легче действовать, почему, потому что, ну, а, если кто-то, так сказать, нырял и стучал камушком об камушек, видит, что прохождение звука гораздо выше. Да? Даже опытным путем можно скорость прохождения звука. Помнишь, как даже в учебнике физики там рисунок есть, там что-то они взрывали и слушали под водой, смотрели, что-то там какую-то петарду взрывали. И звук, который распространяется по воздуху и под водой. То есть там поэтому системы коммуникации могут быть совсем иные. Абсолютно иные. И поэтому я не знаю, почему не делают. Может, делают. Может, все в тайне. Вот в Австралии представили план защиты от террористов на машинах. Но сколько это происходит? Вот сейчас только первый план. А Илон Маск и 116 экспертов призвали запретить роботов-убийц. Ну, то есть, имеется в виду военных роботов, которые заточены на уничтожение терминаторов. Ну, я бы вот с ними не согласился, ты знаешь. Я не переживаю за это. Вот сейчас с Энгельса взлетают самолеты и бомбят Сирию. Говорят, что они бомбят террористов. Террористов они бомбят? Они всех бомбят, им похер. Вот говорит, человек не убьет человека, да, там как в том фильме, обезьян не убьет обезьяну. Убьет. И как убьет? В данном случае робот, мне кажется, вот если бы применяли такого рода робота в Сирии, это было бы гораздо чище. Ну, погибали бы только люди вооруженные. Человек без оружия, уже все. Машина его не идентифицирует как опасную цель. Он же не всех, он же не заточен на то, чтобы убивать всех двуногих. Да? Поэтому он заточен убивать вооруженных. Поэтому детей бы уже не тронули. Стариков бы не тронули, женщин не тронули. Да, это машина безмозглая и так далее. Но те машины, которые сейчас бомбят Сирию, они что? Чем они отличаются? У них что-то. Даже не хочу говорить про это. Поэтому я не согласен в корне. Ну, может быть, я как-то вот ошибаюсь, потому что тут и Хокинг, и Маск, и Стив Возняк, и все они, в общем-то, об этом говорят, что это ящик Пандоры и так далее. Я не думаю, что это настолько страшно, насколько, допустим, вот если бы ядерное оружие было в руках Скайнета, я вообще не волновался. Но оно, блин, в руках Путина. И меня это тревожит. Потому что Skynet, он действует по алгоритмам. А Путин действует, ну вы знаете как. Мы сегодня уже говорили. Или как лжец, или как дурак. Вот так он действует. А Skynet не будет так действовать. У него алгоритмы есть. На Марс отправят микробов, которые должны делать планету пригодной для жизни. Ну, видишь, вот, сделают пригодной для жизни. И отправим туда всю эту братью. Так, давай ответим на вопросы теперь. Так, что у нас? А, мы Чебоксар, кстати, фотки не показали. Чебоксар, вот. Чебоксар. Там и протесты, и вытаскивают соратников, которых принимают, да, менты. В общем-то, там жизнь кипит. Поэтому берем пример Чебоксар, Новосибирск, там с тех мест, где все очень активно и хорошо. Так, давай. Валера Вербилки присылает нам помощь, и вот он свой имейл оставляет. Кот Верный и Мариночка, привет всем соратникам. Спасибо, привет. Бор, Ростов подожгли направленно. В мэрии на это место есть план строительства новостроек. Инфа 100%. Да это же совершенно очевидно. То есть вот человек подтвердил только то, что мы и так чувствуем и видим. Такие вещи не происходят случайно. Что они скажут, вот поверьте, скажут, что молния ударила. Вадим. А, кстати, молния-то этого убила зама министра, да? Да, министра. Как его? Медицинской промышленности. Медицинской. Ну ладно, фикс. Убил и убил, значит. Илья пророк метнул. Вадим, на победу, Вячеслав, берегите силы, экономьте свой гнев. Путину по-любому достанется. Спасибо. Дмитрий, ежемесячный пенсионерский на ваши-наши нужды. Успехов, удачи. Хорошо, спасибо, Дмитрий. Анатолий Вячеславович, не платить путинским – это здорово. Давайте еще и фиктивными больничными завалим фонд социального страхования. Хотел написать вам в Твиттер, не получается. Есть и по Ревкоинам мысли. Очень хорошо. Давайте как-то свяжитесь. www.malcev64@gmail.com. Очень хорошо, что вы написали вот это гениально. Только не фиктивные больничные, за них сажают. А реально приходить и требовать больничный. Представляешь, все, это очень хороший, это самый лучший вариант забастовки. То есть всем идти и требовать больничный. Так, горло болит. Там же сказали 4 вида гриппа. У нас у всех грипп, блядь. То есть, представляешь, можно какой рок-н-ролл устроить. Надо это не платить, требовать больничный. То есть саботаж устраивать. По максимуму саботаж. Павел Зеленоград. Дядь Слав, мочи. Мочим, спасибо. Татьяна из Питера, на победу. Спасибо, Татьяна. Ксения. Спокойствие, только спокойствие. Прошу зачислить на легко, но спасибо. Спокойствие, вот только спокойствие. Антон Драмов. Вячеслав, ваше отношение к Березовскому. Если режим неадекватен, то на что он пойдет, чтобы сохранить себя? Ну, у меня сложное отношение к Березовскому. Я, с одной стороны, восхищаюсь им иногда, да, а с другой стороны, ну, некий такой вариант презрения есть, потому что, ну, как-то вот его ошибка очень дорого стоила. Он поставил нам Путина. Понимаешь? Ну, человек, который был идейным борцом за денежные знаки. Я этого тоже не понимаю. Ну, многие вещи такие. То есть, я понимаю, что нельзя сказать, что Березовский, если раньше он для меня был абсолютно отрицательным персонажем, да, то сейчас нет. Он, ну, во-первых, смерть его уже как-то немножко реабилитировала. Не во всем, но во многом. Да. И многие его поступки со временем, они кажутся, ну, не такими богомерзкими, помилуй бог. То есть, есть с кем сравнивать. Я могу сравнить Березовского с Путиным. И все. И сразу все сравнения в пользу Березовского, понимаешь. Так что я рассказывал, я в жизни видел с Березовским один раз совершенно случайно. Помнишь, я рассказывал, нет? Когда на Новом Арбате мы идем, а там вот метельца и казино «Корона». И останавливается ровер. Причем не самый там какой-то лимузин. Выходит огромный, толстый такой охранник, вот не хуже этого Чайкиного сына, да, и Березовский. И получается, он его так прикрывает и начинает оборачиваться, а мы обходим. И получается, мы постоянно за спиной этого охранника и выходим прямо лицом к Березовскому. И когда охранник уже развернулся, уже поздняк метаться, мы тут, в общем-то, на пути Березовского. И я говорю, сказал, ну, слов из песни не выкинешь. Я говорю: «Здравствуйте, Борис Абрамович, хуёвая у вас охрана». Он говорит: «Ну какая есть». И все, мы разошлись больше. Вот это единственные слова, которые я ему сказал, и как единственное, что он мне ответил в ответ. Как видишь, ну, Возможно, если бы у него была хорошая охрана, он бы сейчас был жив. Но это мое мнение, хотя вот Стас Белковский верит и утверждает, что мог и должен вроде бы покончить там, и так далее. И говорит, надо его знать. Я не знал Березовского, поэтому не могу сказать. Там, Белковский, я доверяю, он его знает. Но все равно у меня есть вот внутреннее ощущение такое. Несогласие с этим. Павел СПБ на борьбу. Спасибо. Евгений Землякам на адвокатов. Спасибо, Жень. Ликвидируемый ликвидатор. Ответьте для Вовы Терехина из города Топки, участника Чернобыля. Называет вас нацистом и американским лизуном. Объясните слово нацист и передайте привет ему. Кстати, платит ипотеку. Жаль парня. Ну что, жаль вот на такого парня, честно я скажу, даже время терять. Даже время терять жаль. Ну, сам он вылечится от этой ваты. Как-то мы поговорим по поводу американских лизунов, да. Так что, несчастный человек, что я могу сказать. Дай бог ему излечиться. Кирилл Зеленоград, затмение РФИ. Виталий из Балашова. Вы любите Мальцева, потому что он ваш земляк, говорят нам знакомые ватники. В ответ им вопрос. А что ж тогда Володин нам омерзителен? Он тоже земляк. Молодец, Виталий, молодец. Очень смешно. Владислав из Хасмерсхайма. Слава, вы сильно похожи на Фому Палеолог. Это случайное совпадение? Зачислите, пожалуйста, на рекоины. Ну, не знаю, как ответить даже. Нет, не случайно. Не случайно. Владимир Дронов, Зеленоград, по усмотрению. Тамара из Самары, на бессмертное дело революции. Спасибо, спасибо. Серега Бор, всех лишенных водительских прав в хунту. Да, но это лишение водительских прав — это издевательство над нашим народом. То есть отнимают права у человека за пересечение сплошной, и он на 4 месяца уходит в аут, бухает. Потом его возвращают права и уже ловят его пьяным за рулем. Ну, потому что 4 месяца пил. Он обязательно срывается. Это же специально сделано. Я думаю, что они продумывали это. А если они не продумывали, тогда они должны были проанализировать эти суки и отменить эту херню. А она у них сколько лет? Уже 10? Владимир, Вячеслав, уже вторую неделю жду ответа от Владимира насчет разработки сайта «Бупрям». Сказал, что все посмотрел, ответил. Ты скопируй тогда и сегодня свяжись с Володей, пожалуйста, обязательно. Это очень важно. Глеб, Вячеслав, как вы будете решать вопрос с мигрантами из Средней Азии после 5.11, в том числе с теми, кто получил гражданство РФ? Ну, как будем решать? Во-первых, от мигрантов, я думаю, вреда особого не будет, если будет визовый режим, нормальный визовый режим. И если не будет вот этой коррупционной системы. Те, кто получили гражданство. Ну, проверим, конечно. Ну, вы же понимаете, отнимать, если там не было. Ну, понимаешь, что многие получили за взятку. Но если там не было явного такого нарушения, да, отнимать паспорта у некоторых бедолаг, особенно у тех, если он получил с нарушением и нарушает законы реальные, не те, которые Путин там выписал, да, а реальные законы, там, не убей, не укради, конечно, нафиг. А если он получил гражданство, пусть даже незаконно, трудится, работает, как этот паренек в газете, в этой РУ, да, там. Ну пусть он работает, какие вопросы к нему? Не надо это все. Я думаю, что зацикливаться сейчас нужно только на вопросах власти, а потом на вопросах управления, и все. А мигранты — это нынешняя болезнь вот этого времени. Вот именно нынешнего времени болезнь. Потом она как бы сама собой пройдет. Алексей Ким и Артемка. Забываются фамилии героев нашего времени, а именно судей, осуждавших Марка, вас, политикова, ментов, дававших лжепоказания в суде и так далее. Тратьте ежедневно по 1-2 минуты эфира на озвучку фамилий, как про прогулки. А вы мне сбрасываете, точно, вот давайте на сайт 5.11 сбрасывайте все. Вот судья такой, потому что мы забываем, чтобы мы озвучивали. И где-то их надо собирать. Саратов, Проксинтез, Володя, привет, Володя. Хунт, привет, Вячеслав, здоровья, терпения, распространяю вас как могу. Успех, спасибо огромное. Кока, спасибо. Да. Так. Давыдов Павел, привет из Сызрани, зачислите на рифкоины. Да, хорошо, спасибо. Артист. Здравствуйте, Вячеслав. Я давно догадывался, что вражда Путина со всеми это своего рода взаимовыгода, причем в интересах определенной группы людей. Сам себя убеждал, что это просто вздор. Теперь-то не думаю. Ну да. Да. Ну не знаю. Путин малефик. И это я вижу. То есть он совершает те действия, которые, может быть, даже невыгодны всей его шобле. Но такое ощущение, что он просто над нами издевается. Что вот он с Богом просто пытается разобраться. Там, говорит, ну что ты мне сделаешь? Вот я сейчас у стариков отберу там дачные участки, возможность там торговать. Там вот это. Ну, ты ничего не делаешь? Нет, ничего. А я вот так сделаю. Я вот так сделаю. То есть он уже не видит никого, с кем можно соревноваться на земле. Он уже соревнуется с Богом. Мы это проходили, мы это видели. И эта гордыня особо, она как раз накрывает вот таких ничтожных людей. Потому что это его комплекс. Он понимает, что он занимает не свое место. Он понимает, что туда сел только благодаря Березовскому, Ельцину, там еще некоторым людям. Понимаешь? И вот он выпендривается. Владимир Казань отправил 300 на счет Билайн. Если можно зачислить на рифкоины, то зачислите. И предложение 4.11.17 русский марш не проводить, чтобы активную часть власти не смогла нейтрализовать раньше 5.11. Ну, посмотрим. Я думаю, что этот вопрос оговариваемый, и мы, я думаю, все вместе решим. Челден на патроны. Спасибо. Воронов Алексей, большой привет из Владивостока. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в нашем благородном деле. Да пребудут с нами силы и разум. Да возродится справедливость. Будь тому вложение на ваше усмотрение. Да, Алексей, я попрошу вас обязательно, вот всех наших сторонников на Дальнем Востоке, поддерживайте Алексея Политикова. Выходите, устраивайте пикеты именно там, во Владивостоке, в Уссурийске, то есть на родине, чтобы на родине была движуха. Это очень важно. Во-первых, важно для семьи поддержка. Во-вторых, это очень важно, чтобы там местные чиновники, они негодовали и ненавидели московских. У нас тоже должен быть принцип. Нам нужно объединяться, а их нужно разделять. Поэтому нужно делать так, чтобы им было плоховато. Аркадьевич Балакова. Вячеслав, поздравь меня с годовщиной свадьбы и попроси мою жену Дарью не называть вас бородатым мужиком. Да, ну почему? Дарья хорошее имя и может называть меня бородатым мужиком. Есть бородатый мужик. Это, в общем-то, даже комплимент, наверное. Наверное, комплимент. Так что привет Дарье, поздравляю с юбилеем, да, и всего самого-самого. Я имею в виду с юбилеем свадьбы. Александр на биткоины. Михаил, Вячеслав закинул 30 рублей, после этого мой баланс в биткоинах стал показывать минус 30, хотя я зарегистрировался еще 4 июня. Ну да, да, да. Все проверим. Да, тут. Сейчас, и там еще такое же подобное письмо, посмотри. Там, ага. Спасибо. Все тогда, да? Ну, это уже 19 числа. Или, ну, сегодня вот по поводу Сургута, что 19? Это 19 число. А, да. Да, да, 19 в Сургуте, по официальной версии, человек с ножом напал на прохожих. 8 раненых. Да, ну, это мы говорили об этом. На победу Галина Бондаренко, спасибо. Фома с образованием вообще. Кирдык, мастер с образованием. Плохого... Прочитай, не вижу. Плохого ПТУшника. Бурим, такая-то мать, не вдаем, по уши в грязи ходим. Победите, получка нормальная будет. А, вот да, так. Вот Виталий нас просил по поводу Саранска, чтобы мы призвали к памятнику Полежаеву, а пришло уже сообщение, когда эфир мы выключили в пятницу. Так что спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Да, про нацистов пишут, не ответили вот на чате. А что я про нацистов не ответил? Кто такие нацисты? Нацисты — это представители национал-социалистической партии Германии. Есть еще фашисты. И очень много вы всяких корявых прочитаете про фашистов этих определений. Одно даже мой любимый Умберто Эко дал, да, в «Маятник Фуко». Вот такой, с 14 пунктов. Все это фигня. Я очень уважаю, как говорил Паниковский, вы знаете, как я... Шура, вы знаете, как я уважаю Остапа Ибрагимовича, но он осел. Да, вот, вы знаете, как я Умберто Эко уважаю. Он, конечно, не осел, но не надо для того, чтобы понять, чем отличается фашизм от национализма, не надо 14 пунктов. Нужно только одно. Фашизм – это идеология, доминирование национального государства. государства со всеми функциями, с вождем, фюрером, там, национального государства. Вот это фашизм. Национализм – это идеология доминирования нации во времени. То есть, когда-то это там соответствует там, какому-то рабовладению, там, феодализму, капитализму, сейчас информационному миру. И национализм в информационном мире очень сильно отличается от капиталистического национализма. Вы же понимаете. Поэтому разница между национализмом и фашизмом вот такая. Кто-то другой вам говорит, это лукавит. Это лукавит. Нет. Другого расхождения никакого нет. Нацию от народа. Вот нас называют национал-демократы. Мы сами себя называем национал-анархисты. Понимаете? И ключевое слово здесь все-таки анархист, а не национал. Понимаете? Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания.